отнести куда-нибудь подальше эту мерзость. Она указала на уже знакомого мне кота, мирно дремавшего на ковре. Он обижает мою битцы. Вообще я терпеть не могу кошек, они так дурно пахнут. Меня сначала удивило неожиданное предложение, но, поразмыслив, догадался, что такие непохожие воспитательницы, поселенные вместе, старались насолить друг другу. Вот почему одна из них попросила принести кота, а другая унести его куда подальше. Я оказался в выигрыше от этой взаимной неприязни. Ольги Павловны и Миздиц и не стал отказываться от возможности заработать. Опять сунув разомлевшего кота под куртку, я отправился знакомой дорогой к дому отставного полковника. Так на одном коте я заработал 3 пачки сигарет. Глава 16. Юли-Юли. Глаза детей уж привыкли к виду бесчисленных кораблей, усеявших гавань. Но были и другие суда, вернее, суденышки, которые вызывали у подростков куда больше интерес. По заливу сновали десятки джонок. Так назывались небольшие юркие лодки. При ветре они шли под парусом, а в безветренную погоду — с помощью весла. В искусных руках хозяина весло перемещалось то вправо, то влево, и джонка продвигалась вперед, как бы юля. Возможно, поэтому у лодки было еще одно название — Юли-Юли, оно передавало ей характер хода и звучало вполне по-китайски. Большинство лодок принадлежало молодым китайцам, прибывшим из соседней Маньчжурии, чтобы заработать деньги на женитьбу. Лодочники жили и кормились тем, что давало море. Джонки служили им не только средством заработка, но и жилищем. Спали они в тесном носовом отсеке, слегка прикрыв люк. Всю ночь суденышка стояла у берега, темная и молчаливая, удерживаемая вместо якоря большим камнем, оплетенным веревкой, и трудно было поверить, что внутри кто-то есть. Колонисты подружились с китайцами. Такая дружба была выгодна каждой стране. Мальчишки приносили своим новым друзьям теплую одежду и одеяло, соль, свечи, мыло и многое другое, что может пригодиться в лодочном хозяйстве. Зато получали возможность совершать короткие путешествия вдоль побережья острова и даже во Владивосток. Они отправлялись на морские прогулки тайно, без спроса. Дисциплина в колонии падала. Там было немало причин, и одну из них мы знаем. Пришли новые воспитатели, явились не по велению сердца, как Ханна Кэмпбелл, а чтобы переждать трудные времена, словом, люди случайны. Неудачным оказалось и назначение на должность директора Герберта Коултера, хорошего врача, но уж никак не наставника. Ему не под силу было управлять тысячной колонией, благо что за спиной Коултера стоял 26-летний Барл Брэмхолл. Его энергии хватало на все. Наладить быт, организовать учебу, обеспечить питанием. К Коултеру дети относились с иронией, Брэмхолла любили. Колония еще спала, а Петя Александров, Борис Печерица и Саша Трофимовский уже были на ногах. Они оделись и как можно осторожнее покинули казарму. Только-только начинало светать. Море еще не проснулось и дышало так же ровно и тихо, как те, кто остался в теплых постелях досматривать сны. Было зябко, и мальчики поеживались от утренней сырости. Кромка берега была влажной, усеянной листьями морской капусты, тиной, прозрачными студенистыми медузами, и остро пахло йодом и прелью. Накануне ребята вечером договорились с одним из китайцев, что он перевезет их через пролив, и теперь спускались к пристани. Лодка ждала их, мерно кланяясь берегу. Хозяин стоял на корме, приветливо протягивая руку. У него было короткое имя, которое нельзя было не запомнить — Чу. Чу немногим отличался от подростков, того же роста и худощавый. Это его тщедушие невольно вызывало сомнение, а сможет ли он, если потребуется, противостоять суровой стихии. Но как только джонка покидала берег, сомнения исчезали. Его глаза и без того узкие еще больше сужались, лицо теряло добродушие и становилось жестким, а фигура на фоне моря и облачного неба неожиданно вырастала. «Принимай!» — протянул Петя китайцу туго набитый мешок. Этот мешок имел свою историю. Весной, когда фронт стал приближаться к Уралу, детская колония, отступая в суматохе и спешке, не прихватила и четверть того добра, что хранилось на складах Красного Креста. Успели взять только самое необходимое — продовольствие, да еще разные ткани, сукно, шерсть, ситец, фланель. Продукты погрузили отдельно, а мануфактуру — в вагоны, где ехали дети. Они же расположили этот груз с удобством для себя. Большие рулоны засунули под нижние полки, а тюки и мешки поменьше приспособили вместо матрасов подушек. В долгом пути через Сибирь весь этот груз пришелся очень кстати. Колония потребляла ежедневно сотни килограммов мяса, картофеля и овощей, и вот оказалось, что крестьяне, выходившие к поезду и предлагавшие свой товар, предпочитали обесценившимся деньгам фланели ситчик. К концу пути тканей поубавилось, но кое-что и осталось. Американцы забыли, а, может быть, пренебрегли этими остатками, чем немедленно воспользовались некоторые из колонистов. Среди детей нисколько не меньше предприимчивых людей, чем среди взрослых. Колонисты вскоре узнали, что во Владивостоке есть большой базар с сотнями ловчонок и товарами со всего света, и сразу вспомнили о мануфактуре. Они зачастили во Владивосток и возвращались оттуда на зависть другим с разными приобретениями. «А почему нам нельзя?» — подумали Петя и его друзья. Ведь и у них был свой мешок, а в нем рулон превосходного белого полотна. Так созрел план отправиться в город. Глава 17. Новое знакомство. Погода им благоприятствовала, и вскоре мальчики уж высаживались на противоположный берег. Они договорились с китайцем, что Джонка будет ждать их на этом же месте в 5 вечера. «Куда пойдем?» — первым делом спросил Саша Трофимовский у Бориса Печерицы, который уж неплохо знал Владивосток. — На Семеновский базар, куда же еще? — Давайте погуляем сначала, — предложил Петя Александров. — После Петрограда я ни в одном городе еще не был. Все по селам, деревням. — А с мешком как? Куда его денем? — Вдвоем понесем, ты за один угол, а я за другой. И они пошли, куда глаза глядят, без всякого разбора, пока лабиринт улиц и переулков не вывел их на главную улицу, Светланскую. Никто не обращал внимания на мешок. Каждый встречный что-нибудь донес. Борис предложил зайти в 2 самых больших торговых центра, в бельгийский магазин «Кунст и Альбертс» и русский, принадлежащий купцу Чурину. Кто бы мог подумать, что на краю России есть магазины, не уступающие тем, какие они видели на Невском проспекте. Но великолепие было внешним, как и в Петрограде полки и витрины пустовали. Но все же Петя нашел то, что обещал купить сестре — альбомы, краски. Он представил себе счастливое лицо Леночки, как будет вручать ей подарки, купленные на те немногие деньги, которые ему удалось сохранить.